Глава 11. Кира стояла возле окна, из-за шторы аккуратно выглядывая на улицу. За прошедшие дни она успела немного изучить это странное поселение, которое не защищал даже хиленький чистокол. Не то что полноценные стены. И вот теперь ей выпала возможность спокойно осмотреть его изнутри. Чем дольше она здесь находилась, тем больше у нее возникало вопросов. Но более всего ее поражали здешние люди. Внешне они не сильно отличались от ее соплеменников, однако предсказуемо оказались совершенно другими. И что поражало ее больше всего, так это само отношение к окружающему их лесу. Мало того, что они его не боялись, у беглянки сложилось впечатление, что подавляющему большинству местных жителей попросту нет до него никакого дела. Люди не ждали нападений зверья или вражеских лазутчиков, валили деревья, не опасаясь гнева лесных духов. И даже беззаботно гуляли по протоптанным тропинкам, пусть и недалеко от города. Те же дети, до того, как столкнуться лицом к лицу с Фейри, вели себя так, словно им совершенно ничто не угрожает. Ни один из них даже оружия не взял, а ведь к тому моменту они не могли не знать, что в лесу завелось нечто ужасное. И это еще не все. Несмотря на очевидную угрозу, Кира понимала, что мало кто воспринимает происходящее всерьез. Лица окружающих не были мрачны и суровы, как бывает, когда ты не уверен, что доживешь до следующего рассвета. А эти люди с самого утра сели пировать. Даже Сайфер не казался сильно встревоженным. Хотя как раз он имел на это полное право. Ведь до этого она не знала никого, кто мог бы похвастаться тем, что сражался с фейри-охотником и вышел из этой схватки не просто победителем, но даже практически не пострадал. Одно присутствие такого человека рядом дарило непривычное спокойствие. Но стоило ему уйти, тревога навалилась на нее с новой силой. Его вопросы про дань не выходили из головы, а сердце сжималось в предчувствии беды. «Эй, мисс, к вам можно?» После короткого стука прозвучала за дверью непонятная речь одного из местных жителей. «Если вы не против, я хотел бы задать вам парочку вопросов». Она узнала этот голос. Его владелец также присутствовал на перу. Насколько она поняла из краткого объяснения Сайфера, он является странствующим торговцем, хоть и не был похож на него ни капельки. Сама Кира лишь несколько раз за всю жизнь видела подобных личностей. Но все, кто ей встречался, являлись отъявленными смельчаками, что ради прибыли и установления хоть каких-то связей между поселениями рисковали отправляться в длительный и полной опасности путь через лес. До того, как погоня заявила о себе, она даже подумывала любой ценой навязаться ученицей к кому-нибудь из этой братии. В конце концов, этих людей почитали куда сильнее, чем воинов и даже следопытов. Они являлись настоящими легендами своих родных деревень. Но этот человек с брюшком и залысиной, обрамленный темными волосами с проседью, никак не походил на легендарного героя. Что ж, того, что в другом мире все иначе, и следовало ожидать. Пору радоваться, что местные не ходят на руках и едят ртом, а не другим местом. «Не понимаю», — ответила она заученной фразой. «Я уверен, вам что-то известно о текущих событиях. Не могли бы вы со мной поделиться? Я в долгу не останусь», — не успокоился торговец. «Миссис Шекли упомянула, что вы остались без средств к существованию. А у меня имеется множество вещей, которые облегчат ваш быт. Они вам просто жизненно необходимы. Поверьте, мы сможем друг другу помочь». «Не понимаю», — приблизившись к двери, четко выговорила Кира, рассудив, что с первого раза не поняли ее саму. «Позвольте в этом усомниться. Не думайте, я не какой-то там прощелыга-журналист, падкий на сенсации, но для успешного ведения дел мне нужно быть в курсе всего, что происходит вокруг. Если вам не нужны мои товары, я готов поделиться частью выручки, но для этого мне необходимо понять, что продавать. Так что это в наших общих интересах». Девушка набрала побольше воздуха в грудь, чтобы, наконец, быть услышанной. Однако этого не потребовалось. «Мистер Пибоди, что вы здесь забыли?» — раздался голос хозяйки этого дома. Причем сейчас он больше походил на угрожающее шипение Фейри, чем на то ласковое воркование, к которым она обращалась к девушке раньше. «Если вы продолжите приставать к другим подстояльцам со своими треклятыми штуками, я быстро вышвырну вас отсюда!» Далее последовал обмен репликами на повышенных тонах. после чего торговец, гулко топая каблуками по деревянному полу, удалился. «Дорогая, у тебя все в порядке?» Его место заняла моментально переключившаяся на прежний заботливый тон хозяйка. «Не понимаю», — выдохнула Кира. Без знания местного языка приходилось нелегко, но конкретно сейчас ей это было только на руку. Хозяйка, по всей видимости, удовлетворилась ответом и оставила гостью в покое, предоставив ей отличную возможность для побега, ведь теперь ее вряд ли скоро придут проверять. Прицепив к поясу нож, но с сожалением оставив лук, все равно без стрел он будет только мешаться, Кира открыла окно, выбралась наружу и мягко спрыгнула вниз, тут же юркнув к ближайшей машине, как эти повозки называл Сайфер, спрятавшись за ней так, чтобы ее не было видно со стороны дороги. Она не зря потратила время, наблюдая за улицей. Стражи у входа уже не было, все ушли за своим суровым предводителем. Да и вообще вокруг оказалось на удивление тихо. В родной деревне на каждой тесной, кривой улочке бурлила жизнь, а здесь ее не покидало чувство, что поселение вымерло. Впрочем, это было обманчивое впечатление, и чтобы не попасться на пути к лесу, следовало соблюдать осторожность. Конечно, Кира доверяла Сайферу, насколько вообще можно доверять незнакомцу, зачем-то согласившемуся помочь чужаку. Однако ощущение близящейся беды не позволяло ей спокойно сидеть на месте, пока другие будут сражаться с Фейри, которых она и привела. Из-за нее уже погибли невинные люди, и хоть она не питала иллюзий насчет того, что сумеет каким-то чудом спасти ушедших воинов, будет честно, если она хотя бы разделит с ними судьбу. Все же девушка такой же воин, как и они, а воину не пристало бегать от битвы. Сайфер был прав, говоря, что ей нечего противопоставить врагам, однако это решение принимать не ему. Девушка кралась вдоль улиц, прячась за кустами и деревьями, когда мимо проезжали машины. Она была уже недалеко от границ поселения, когда увидела, как возле одного из домов на противоположной стороне дороги остановилась машина стражников, большая и бело-зеленая, с нарисованными по бокам гербами. И вот из нее вылез один из детей, с которыми она познакомилась, парнишка со странным для нее именем Оливер. Вид он при этом имел крайне понурый и постоянно пялился себе под ноги, медленно и неохотно двигаясь в сторону дома. «Бывай, малыш, больше так не делай!» — выкрикнул ему вслед усатый стражник, который охранял их с Сайфером, пока они сидели в темнице. «И не беспокойся насчет шефа, остынет он и не станет закладывать тебя твоему старику». Что бы он ему ни сказал, мальчишка лишь вжал голову в плечи и даже не обернулся. Машина затарахтела, развернулась и укатила обратно. А Кира с задумчивым взглядом провожала Оливера, который вместо того, чтобы зайти в дом, обошел его с краю и скрылся на заднем дворе. Да, девушка не знала языка, но это не мешало ей анализировать увиденное. Ее новый знакомый выглядел так, словно тоже собрался сражаться, на что красноречиво намекали туго набитый рюкзак за плечами и оружие. Но, похоже, ему не разрешили отправиться вместе со взрослыми и вернули домой. Знакомая история, ведь она сама во время обучения постоянно упрашивала следопытов взять ее в длительный поход. Кира грустно улыбнулась своим воспоминаниям. Казалось, это было так давно, хотя по факту прошла всего пара лет. Тогда ее точно так же душила обида и хотела сделать совершенно противоположное просто назло. Но она с раннего возраста умела за себя постоять, в то время как Оливер даже среди своих друзей выглядел самым безобидным. Хотя дух его воистине силен, раз уж он наравне со взрослыми собирался выйти против Фейри. А еще у него есть местное оружие. Именно то, чего ей сейчас так не хватало. Девушка ни за что не стала бы отбирать такую вещь, но, возможно, он согласится ненадолго ее одолжить и даже объяснит, как этим пользоваться, если она пообещает, что будет храбро сражаться с врагами за них двоих. Это, конечно, совсем не то, что защищать родное поселение самостоятельно, как настоящий воин, но быть полезным можно по-разному. И хотя языковой барьер никто не отменял, Кира ни на миг не усомнилась, что они сумеют договориться. Предварительно оглядевшись по сторонам, она перебежала через дорогу и метнулась за угол дома, где только что скрылся Оливер.